Глава 9. Победоносное поражение. После победы у Ньюпорта шотландцы простояли на поле брани 3 дня, хороня и отпевая павших, празднуя успех и отбиваясь. Затем русские союзники отделились от общей армии и ушли к Портсмуту. В опустошенной 2 призывами стране остановить почти полутысячную армию было некому. Впрочем, повода для этого бояре и наемники в черных латах не давали. Грабежами не занимались, местных жителей не убивали. Только что и вреда потравили часть лугов и посевов, пуская вечерами на выпас своих лошадей. В Портсмуте барон Ван Эйк истребовал для своего отряда корабли для переправы через Ла-Манш, причем за плату. Горожане домогательство выполнили, отдав опасным чужакам все, что могло плавать. От потрепанной штормом караки, стоящей на ремонте, вплоть до рыбацких баркасов. И вздохнули с облегчением, избавившись от опасных гостей без крови и убытков. Сопровождаемая кочами разномастная эскадра за день дошла до Шербура. Разгрузилась. Англичане, получив обещанное серебро, поплыли домой. Ван Эйк в Брюге уславливаться о времени и месте сбора каравана. А юный воевода-боярин Даниил повел конницу к Нанту. Так же тихо и мирно, не вызывая враждебности. Лезть же под сабли многосотенной кованой конницы без крайней нужды желающих не нашлось. Такие уж времена бескоролевские настали. Кругом война, все против всех, каждый сам за себя. Не трогают неведомые чужаки, и слава Богу! Великий князь и император прибыл в Нант на стремительном ушкуе с 50 поморских телохранителей. Скатился по течению вниз по Адуру через еще не присягнувшие ему земли во Франции и пока считающиеся английскими. Быстрый одиночный корабль никто вроде бы даже и не заметил. Оттуда князь и повел свои сотни на Жосселин. Шотландская армия передвигалась намного медленнее русских бояр. Прежде всего она была пешая. А кроме того, переходя от селения до селения, победители не отказывали себе в удовольствии повеселиться в беззащитных деревнях, пошуровать там в погребах и хлевах, лишний раз выпить за удачу и хорошенько подкрепиться. На такой скорости путь до Лондона занял у них целых 3 недели. Ровно столько же времени понадобилось королю Генриху, чтобы при известии о поражении под Ньюпортом отозвать свои силы из Гиени, посадить на корабли 2/3 экспедиционного корпуса, вернуться на остров и встретить диких северных горцев развернутым для битвы строем в предместьях Сент-Олбанса. «Мы проиграли!» — созвав совет, объявил главам кланов герцог Роберт Олбани. «Англичан много! Путь на Лондон закрыт, нужно возвращаться». Ответом ненавистному наместнику был такой яростный и злобный рев, что Угрюм, оставшийся при шотландских союзников для связи, едва не оглох. «Ты трус!» — вопили шотландцы. «Мы порвем англичан на куски! Мы превратим их в месиво! До Лондона остался один переход! Завтра мы будем там!» «Здесь английский король», — попытался успокоить воинов Стюарт Роберт. «Он вернул на остров свою армию. Нам не справиться с такими силами. Кровь прольется напрасно. Нам придется бежать». «Никогда шотландцы не бежали с поля боя. Ты лжец! Ты трус! Ты лжец! Ты обманщик! Ты обещал вернуть нашего короля! Отдай короля Якова, английский прихвостень! Свободу королю! Свободу королю! Хватит уже!» — рявкнул Роберт Олбани. «Здесь я старший в знатности, и я отдаю приказы! Мы отступаем! Я так сказал!» «Ты жалкий червь! Недостойный выскочка!» Шотландцы клана Хьюм, Стрэндж, Кохрен и майоре Брэнкс буквально полезли в драку через стоящий перед герцогом стол. «Мерзкий трус! Ты не хочешь возвращать короля! Все знают, ты не даешь Якову вернуться! Хочешь править вместо него! Предатель! Негодяй!» «Мне надоело слушать оскорбления!» Поднялся со своего места наместник Шотландии. «Все, кто мне верит, кто верен данной мне клятве в повиновении, должны немедленно собраться и выступить на север домой. Моя армия отступает в Эдинбург». «Не отступает, бежит! Жалкие трусы, бабы, приблудные выродки!» Под такие оскорбления покинул совет кланов герцог Олбани и его сторонники, которых, несмотря на молчаливость, оказалось не так уж и мало. Под улюлюканье и свист, оскорбления, летящую в спины грязь, из ратного лагеря ушло почти 2000 шотландцев из 5. Однако оставшиеся все равно были уверены в своей победе. Пусть англичан перед ними стояло почти 7000, но ведь в этой армии большинство было жалким никчемным сбродом, простолюдинами. Лучники, городские ополченцы, слуги, дворян, рыцарей, воинов, достойных быть противниками храбрых шотландцев, английскому королю удалось наскрести не больше 2000. 2000 против 3. Остальных можно не считать. В королевской ставке Генриха V все тоже были настроены серьезно. Неожиданно быстрое взятие дикарями пограничных крепостей, разгром армии лорда Стэнхопа, близость Лондона и нехватка тяжелой пехоты навевали тревожные мысли. «Я полагаю, мой король, нам следует использовать склонность шотландцев к громким словам и славе в ущерб разуму», поднялся на королевском совете лорд Уильям Кент, больше известный своими верфями, морскими и торговыми авантюрами, нежели славой и доблестью. «Если собрать рыцарей в полки возле королевского штандарта, а городское ополчение разместить в отдалении на флангах, дикари сочтут ниже своего достоинства драться с простолюдинами и устремятся туда, где находится король. После чего ополчение можно двинуть вперед, обойти врага и замкнуть в окружении. Подставить короля под удар? Кинуть его на топоры?» Возмущенно загудели лорды и графы, но Генрих, вскинув руку, заставил всех замолчать. «Звучит разумно», — произнес он, крутя на пальце кольцо с личной печатью. «Окруженным шотландцам будет уже не уйти, а мы сможем в полной мере использовать все силы, не полагаясь на удачу. А кто есть король, как не всего лишь первый из рыцарей?» Он обвел присутствующих дворян пронзительным взглядом. «Готов ли ты командовать полками простолюдинов ради воплощения своего замысла, лорд Уильям?» «Для меня важнее всего служить тебе, мой король», — склонил голову тот. Именно под этот замысел и выстроились утром английские полки. Длинные серые линии ополчения справа и слева, толстые кожаные куртки, стеганки, сюртуки с нашитыми на плечи и грудь железными пластинами, копья с короткими наконечниками, редкие трофейные алебарды, цепы на длинных рукоятках, мечи, палицы и топоры. Яркий центр, сверкающий начищенными кирасами и шлемами, радующий глаз раскрашенными в красно-белые спирали пиками, пышными плюмажами, длинными наконечниками копий, привлекающие внимание вымпелами и флагами. Перед этим строем промчался король, верхом на белоснежном жеребце, в кирасе с наведенным золотым рисунком, с высоким пышным плюмажем цвета первого выпавшего снега на шлеме с решетчатым забралом. «Слушайте меня, воины Англии!» — провозгласил он. «Сегодня мы деремся не ради славы или добычи. Сегодня мы сражаемся за родные дома и уделы. Нам некуда отступать, ибо потом некуда будет вернуться. Нам нельзя сдаваться в плен, ибо некому будет нас выкупать. Нам нельзя умереть, ибо наши могилы будут покрыты позором. Сегодня мы обязаны выстоять и победить, ибо иного выбора нам не дано». Армия ответила королю приветственными выкриками, и он торжественно въехал в головной полк в самом центре рыцарского построения, заняв место рядом со своим красно-белым знаменем. Пробравшись между рядами, впереди стали накапливаться лучники. Как всегда, числом их было больше половины всей армии, и, как всегда, именно они и начинали каждую битву. Шотландцы выстроились привычной широкой разноцветной лентой, первые ряды которой тускло отсвечивали железом кирас, шлемов, поножей, наручей, мечей и топоров. Задние ряды были снаряжены, конечно, хуже. Больше всего полагаясь на прочность толстой ошпаренной кожи, нашитые на меховые шапки пластины, на тяжесть кистеней и топоров, иные из которых бывали и каменными. Однако королевская армия формировала свой строй примерно по такому же способу. Лучники, собравшись в широкую рыхлую полосу, продвинулись вперед. Потом еще немного. Потом еще чуть-чуть. Скинули луки, наложив на тетивы самые легкие стрелы. В тот же миг шотландцы взревели и все дружно ринулись вперед. Битва началась. Лучники, быстро пятясь, стремительно опустошали свои колчаны, даже не особо метясь. Разве можно промахнуться по такой густой и широкой толпе? Стрелы лились с неба дождем, бессильно стуча по шлемам и кирасам, впиваясь в щиты передовых бойцов. Но иногда все же попадая в обнаженную ногу, впиваясь в руку, чиркая по лицу. Задним рядам, скинувшим щиты над головой, было легче. Но и здесь стрелы то и дело находили щелочку, чтобы проскользнуть вниз и впиться в локоть, колено, а то и плечо. Что для бездоспешного бойца могло оказаться и смертельно. Лавина шотландских воинов катилась вперед, сокращая дистанцию, но оставляя позади на траве десятки корчащихся от боли товарищей, приволакивающих ноги раненых, стремящихся остановить кровь, либо просто раскинувших руки и смотрящих перед собой стеклянными глазами мертвецов. Англичане перешли на тяжелые стрелы, которые, выпущенные в упор, могли на несколько дюймов пробить деревянный щит, а то и железную кирасу, легко дырявили кожаные доспехи, рвали мышцы ног, а, попадая в лицо, убивали противника на повал. Шотландцы стали падать чаще, причем передовые, самые опытные и лучше снаряженные. Но и до построения лучников северянам оставались лишь считанные шаги. Стрелки развернулись, бросились бежать. Однако многие зазевавшиеся или невезучие получили в спины ловко брошенные топоры, палец и кистени. Отступились, захромали, спутали направление. Все они были убиты легко и весело, просто походя, и шотландцы, заплатив парой сотен воинов за пару сотен шагов, врезались в строй английской армии. С высоты седла Генрих видел, как непризнающие строя шотландцы подныривают под копья, чтобы уколоть рыцарей длинными ножами под латные юбки. Как раздвигают стену копий, рвутся вперед и с размаху обрушивают топоры на шлемы и кирасы. А от такого удара, известно, не способна спасти никакая броня. Как падают, вроде бы без видимой причины, воины, которым разрубили ступню или голень. Но видел он и то, как повисают на остриях копий горцы, которым в тесноте боя оказалось некуда отодвинуться, уклониться от укола. Кто не заметил опасности, кого подловили в момент броска вперед или неудачного нырка. Строй воинов быстро истаивал с обеих сторон в считанные минуты, лишившихся сразу трех рядов. «Копье!» — крикнул Генрих, видя, как линия сечи быстро приближается к нему. Окинул поле брани быстрым взглядом. Лорд Кент оказался прав. Почти все силы шотландцев устремились сюда, в центр, против короля и его лучших рыцарей. Перед замершими линией ополченцами врага практически не имелось. Но почему они стоят? Шотландцы накатились, поглотив еще два ряда рыцарского строя. И король с седла ударил копьем одного, другого. В третьем наконечник застрял. Генрих бросил бесполезное оружие, протянул руку за другим. Копье! Но оруженосец уже падал с разрубленной головой. Генрих выдернул меч и понял, что жеребец тоже мертв. Проваливается куда-то вниз, в адскую преисподню. Последним взглядом сверху он отметил, что фланги все-таки двинулись вперед. И ухнулся на землю, едва успев выдернуть ноги из стремян. «Король убит!» — прозвучал испуганный крик. «Король жив!» Генрих вскочил, подставил щит под удар шотландца. Ответным уколом пронзил его горло. Отмахнулся от меча, попятился, споткнулся. Тут же вскочил снова, напирая плечом на щит. Из-под него уколол врага в ногу, в бедро. Отпихнул, вскинул меч и сверху обрушил его на основании шеи еще одного врага. «Король здесь!» Его доблестные рыцари ланкастерского полка с слитным ударом щитов и мечей отбросили дикарей, закрыли сюзерена собственными латными телами, рубясь, не жалея сил. Один упал. Шотландец метнул в образовавшуюся щель топор. Генрих вскинул щит рефлекторно, не успев осознать опасности. Тот треснул вдоль и обвис на краях рукояти. Ланкастерцы попятились, снова потеряли бойцов. Король выдернул кинжал и решительно встал в общий строй. Отбил мечом удар топора. Ножом отсек держащую его руку. Уклонился от брошенного копья. Принял на клинок меч, ударил ножом в горло. «Король в опасности!» Ланкастерцы, ринувшись на призыв, опять сомкнулись, закрывая сюзерена собой. Несколько из них упали. Кто пробитый копьем, кто с глубоко рассеченным топором шлемом. Один отполз, теряя из-под латной юбки куски плоти. Но рыцари смыкались снова и снова, пока строй не встал твердо, словно каменная стена. Потом двинулся вперед и вскоре покатился легко и быстро, перешагивая тела изрубленных в куски шотландцев. Впереди... Полусотни шагов городские ополченцы в стеганках и кожаных куртках добивали последних, также плохо вооруженных врагов. Битва заканчивалась полным, даже поголовным истреблением диких северян. Генрих перекрестился, благодарно поцеловал клинок своего меча, вытер его о юбку какого-то мертвого шотландца, спрятал в ножны. Пошел дальше, осматривая затихшее поле брани. Тела, тела, тела. Очень многие в полных рыцарских доспехах. Ланкастерцы, йоркширцы, кардивцы, и ноттингемцы. Самые преданные, храбрые, честные. Битва далась им нелегко. Но жертвы того стоили. Враг истреблен, и теперь вряд ли кто из шотландцев посмеет вторгнуться во владение английской короны. «Будь я проклят!» Молодой граф Камберлен в бурых от запекшейся крови доспехах пнул ногой тело какого-то шотландца. «В чем дело, сэр Эдуард?» — удивился такой несдержанности король. «Цвета!» — опять толкнул ногой мертвеца рыцарь. «Посмотри на юбки убитых, на цвета кланов, мой король! Кохрен, Инс, Крихтон, Ирвинг, Гибсон, майори Бэнкс, Кроуфорд, Дьюар, Деннистун, Барклай, Инглис, Гатри, Локхарт, Баннермен, Макдаф. Все те, кто ненавидел герцога Олбани, враждовал с ним, стремился свергнуть, находился в оппозиции. И при всем том ни одного цвета кланов равнинных или родовых цветов наместника. Похоже, после этой нашей победы он наконец-то станет полновластным и абсолютным властелином Шотландии. «Ты хочешь сказать, мои лучшие рыцари пожертвовали собой ради того, чтобы избавить герцога Олбани от его оппозиции?» — облизнул пересохшие губы Генрих. «Или герцог пожертвовал своей оппозицией, чтобы лишить тебя рыцарей?» — пожал плечами граф. «Но в любом случае лучше бы этой битвы не случалось». «Проклятье!» Генрих закрыл глаза и чуть не застонал от отчаяния. «Йоркширцы, ланкастеры, ноттингемцы! Небеса, за что? Как я буду без вас?» Король поджал губы, перевел дух и тут же взял себя в руки. «А теперь поклянись мне, рыцарь, что больше никому и никогда не расскажешь об этом открытии. Мы победили, и ничего более моей армии знать ни к чему!» В эти самые минуты великий князь и император тоже скрежетал зубами и тихо ругался, видя впереди линию из многих сотен воинов, перекрывших путь через поле. «Вот проклятие! Вот я идиот! Надо же было так промахнуться! У меня в планах войны с бургундцами вообще не было! Они должны были сразиться с арманьяками после битвы тех против англичан!» «А разве арманьяки выступили против англичан?» — удивился барон Ван Эйк. «А как бы ты поступил, имея под рукой уже собранную армию и получив известие, что твой исконный враг ослабил осаду твоего города, отведя 2/3 войск?» «Наверное, поспешил бы прихлопнуть тех, кто остались», — пожал плечами пират. Так вот именно сейчас Генрих Английский отъехал на остров, забрав с собой 5000 воинов из 8. «Может быть, сказать это им?» кивнул на полки за полем барон. «Вдруг они уйдут воевать с англичанами?» «Это бретонцы», — покачал головой Егор. «Они против англичан не воюют. Они на нас охотятся. И все из-за моей глупости». «Но я тоже человек. Всего на свете предусмотреть не могу». «Можно чуть подробнее, мой император? Не могу уследить за ходом твоих рассуждений». «Если бы ты узнал, что где-то рядом с твоим домом, на твоей улице, у твоей меняльной лавки появился некий барон Антониус Вандервельде Ван Эйк номер 2, ты бы как поступил?» «Отловил бы славным погожим днем, тихо свернул шею, незаметно утопил в канале, пока он не поселился в моем доме и не начал получать мое золото по моим распискам». Этой весной во Франции появилась некая рыжая ведьма, называемая арманьяками бретонской герцогиней. Притом об этой красавице доброжелатели растрезвонили по всем углам. И ладно бы дело ограничилось колдовством. Однако несколько дней тому рыжая бретонская герцогиня прорвала английскую блокаду и доставила в Орфлёр караван с продовольствием. Под герцогским, заметь, званием. А потом вдруг заявилась в Британь с 500 воинов. Как бы ты поступил на месте герцога Британии? «Пожалуй, я отъеду к заводным и поменяю щит», — решил воин. «Вот-вот». Егор перекинул свой на переднюю луку седла. Надел шлем, затянул ремень под подбородком. А я такого естественного, даже обязательного поступка Жана Бретонского не предугадал. Лопух проворонил. Ведь чего бы проще взять и уйти вместе с кочами в Эдинбург? И ничего бы этого не случилось. Ввиду врага воины готовились к бою. Надевали шлемы, разбирали рогатины, застегивали крючки брони, брали в руки щиты, открывали саадаки. Конница и пехота напротив выжидала, подняв пики к небу. «Их всего 2000», — вернулся на свое место барон. «Нас меньше, но зато снаряжение на голову лучше. Да и мастерства, мыслю, поболее будет. Пехота вон вообще бездоспешная. По ближним деревням поди набирали. Бог даст, стопчем. Да и рыцари, мыслю, токмо разбойников по дорогам гоняли. Опыта серьезной рубки нет. Британь ведь в стороне от войны отсиделась. И от усобной, и от английской». К путникам подъехали трое всадников в доспехах, но без шлемов. Остановились в полусотни шагов, один начал кричать. «Переведешь, барон?» — попросил Егор. «Да, в общем-то, все примерно так, как ты и говорил, мой император. Они хотят получить самозванку, дабы доставить ее в замок Пентьевр для казни, суда и следствия. И тогда мы свободны, иначе нас сочтут ее сообщниками и хрясь-хрясь, хрусь-хрусь. Начнем первыми. Опрокинем рыцарей, пехота разбежится сама». Но тут случилось неожиданное. Вперед выехала воительница, проскакала мимо переговорщиков, развернулась вдоль вражеского строя, скинула капюшон, тряхнула головой, рассыпая по плечам ярко-рыжие волосы. Медленно загорцевала по полю. «Смотрите на меня, воины! Это я, шевалье Изабелла, рыцарь ордена Сантьяго, та, которая избрана небом вашей герцогини, та, для спасения которой сам дьявол присылает своих демонов. Смотрите на меня! Един Бог на небе, един король на земле. Я прислана Иисусом, дабы принести вам мир, и ради сего меня хранят и небеса, и преисподняя. Вы хотите меня остановить? Ну так попробуйте! Посмотрим, как это у вас получится!» Она поворотила белого мерина, промчалась к своим воинам, выхватила у слуги огромное красно-полосатое знамя освободительницы Орфлёра, дала шпоры несчастному скакуну. Тот всхрапнул, чуть присел на задние ноги, потом скакнул вперед, стремительно разгоняясь в сторону отряда конных латников. И душа женщины словно разорвалась, выворачивая наизнанку прошлое и будущее, мечты и реальность, быль и небыль, веру и неверие, перемешивая, насыщая запахом и цветом и выплескивая обратно. Словно в детских грезах, Изабелла наконец-то мчалась во весь опор верхом на белом коне. Встречный ветер бил в ее лицо и трепал распущенные волосы. За плечами развивался рыцарский плащ, в руке колыхалось огромное знамя Британии, а с уст слетал решительный требовательный клич. Иисус. Блин, ее же убьют. Увидев сумасшедшую выходку воительницы, Егор сразу дал шпоры и помчался следом, на скаку опуская копье и погоняя скакуна, пытаясь догнать ненормальную и опередить, ударить первым. «Проклятье!» Громко рявкнул Ванейк, тоже посылая лошадь в галоп, а вместе с ним сорвалась и вся черная сотня. «Черт!» Боярин Даниил понял, что прозевал сигнал к атаке, и сорвался с места, только жестом успев махнуть остальным разгоняться следом. «Иисус!» Изабелла вскинула выше знамя, на всем скаку налетая на рыцарские копья. И тут случилось невероятное. Латники шарахнулись в стороны, отводя пики от женской груди. Уходя с дороги, пехота вообще побежала наутек, на бегу бросая копья и алебарды. Разогнавшиеся для таранного удара, сотни вслед за воительницей пронеслись через пустоту и еще почти с полверсты продолжали скакать по инерции по пустынному тракту. «Что это было?» — наконец оглянулся Егор. «Струхнули простолюдины под копыта ложиться», — ответил Ван Эйк. «Я же говорил, кого ни попадя для числа исполчили». Воины потихоньку приходили в себя от боевого азарта и замедляя шаг коней. «Интересно, как теперь будет оправдываться этот граф, что не смог ни взять, ни задержать самозванку?» — расстегнул шлем барон. «Как обычно», — пожал плечами Вожников. «Скажет, что ведьма призвала демона Фада. Хорошая отмазка, учитывая ее прошлые подвиги». «Вы видели?» Наконец вернулась вырвавшаяся далеко вперед воительница. «Они не смогли! Господь отвел копья! Отвел! Я избрана! Един Бог на небе! Един король на земле! Я держу меч, но несу мир! И ангелы небесные за моею спиной!» «Ты была восхитительна, шевалье!» — согласился барон. «Но атаковать все-таки лучше в общем строю. Ты же рыцарь, должна понимать. Со мною был Господь и его воинство». Похоже, в жилах женщины еще продолжало бушевать пламя, выплеснутого в кровь адреналина. Поэтому Вожников спорить не стал и даже наоборот поддакнул. Потом встал в стременах, оглянулся, выглядывая знакомую шапку. «Ну да, все в порядке». Пересвет, как всегда, оказался умницей. В копейную атаку идти струхнул, но зато заводных лошадей с собой в прорыв увел. «С таким паршивцем не пропадешь». «Нам направо!» — указала на развилке шевалье Изабелла и первая повернула туда. И длинная воинская колонна тоже послушно пошла следом. Пара холмов, густой сосновый лес. И впереди, за яркими желто-черными квадратиками полей, показался город. Видимость в этот солнечный день была отличная. И к тому моменту, когда сотни приблизились к слободам, селяне и ремесленники уже успели убежать за стены. Городское ополчение — расхватать оружие и подняться на башни. Стража — запереть ворота и поднять мосты. Поэтому передовой отряд великого князя встретили оскорбительные выкрики и арбалетные болты. Ранить стрелы никого не ранили, слишком далеко. Зато наглядно отметили черту, переходить которую незваным гостям не следовало. «Чего надо, бродяги?» вопили уверенные в своей безнаказанности горожане. «Опять побираетесь? Пошли вон отсюда! Проваливайте, покуда граф не осерчал!» Еще несколько коротких и толстых арбалетных зарядов воткнулись в серую дорожную пыль. Шевалье Изабелла толкнула пятками коня, спокойно выехала вперед, натянула поводья, останавливаясь на краю моста. Правой рукой сдвинула назад капюшон, тряхнула головой, рассыпая на плечи рыжие волосы. «Вы узнаете меня, жители города Рен?» — спросила она в наступившей тишине. «Это я, бретонская ведьма, ваша герцогиня. Немедленно опустите мост и отворите ворота!» От наглой самоуверенности женщины даже у Егора побежали по спине мурашки. Она не угрожала, не хитрила, не уговаривала. Она приказывала, предельно уверенная в своей правоте. И вдруг, опять вдруг, заскрипели веревки, поползла вниз лопата подъемного моста. Разошлись навстречу окованные железом створки. И в сопровождении свиты, закованные вороненые латы и сверкающие бахтерцы, шевалье Изабелла въехала на белом скакуне в свой город, милостиво улыбаясь седла кланяющимся горожанам. «Еще одно такое чудо, и я сам начну ей молиться», прошептал себе под нос Антониос ван Эйк и тихонько перекрестился. «Прости, Господи, ибо не ведаю, что творю. Токмо на волю твою и полагаюсь». Как оказалось, в городе Рен имелись покои герцога, каковы являлись частью старой крепости. Именно их отвел бургомистр для размещения шевалье Изабеллы и ее свиты. Причем господские палаты достались женщине, а великий князь русский, император Священной Римской империи, князь, король и прочее, оказался в людской. Он уже намеревался пристроиться спать на скамье, укрывшись плащом и подложив под голову седло, когда спустившийся слуга коснулся плеча и шепотом сказал: «Госпожа герцогиня желает тебя видеть». Опочивальня герцога оказалась, конечно же, роскошной. Просторная прихожая с тахтой, сама спальня с расписным потолком, балконом и покрытыми резьбой опорными столбиками, широкая постель под балдахином, стол, два стула, небольшой белый шкаф, больше похожий на буфет. Пока внутрь не заглянешь, не поймешь. Шевалье Изабелле не сиделось. Она прогуливалась возле стола, в вельветовом калете, обтягивающих штанах, заправленных в высокие выше колена сапоги. Поясной набор, меч, ножи, сумка, кошель лежали на столе, причем меч вынутым из ножен. «Ты молилась?» — спросил Егор. «Да, конечно», — устало согласилась женщина. «Но он не слышит». «А что ты хотела знать?» «Я действительно герцогиня Британии?» «Выходит, что да», — развел руками Вожников. «Ты называешься этим именем, и его за тобой признают. Значит, герцогиня». Шевалье Изабелла остановилась, вздохнула и начала раздеваться. Скинула сапоги, штаны, куртку, затем исподнее, оставшись совершенно голой. «Ты чего?» — насторожился Вожников. «Рыцарь ордена Сантьяго никогда не нарушает данного обещания», — ответила она. «Раз уж так получилось, что я стала герцогиней, то должна родить от тебя ребенка». Слово, произнесенное даже в шутку, все равно остается словом рыцаря. «Я представлял себе это все несколько иначе», — признал Вожников. «Однако герцогский титул ты ухитрилась выбить себе сама, так что меня тут благодарить не за что». «Я не благодарю. Я исполняю свое обязательство». «Нет такой необходимости. Я его прощаю». Шевалье Изабелла легким жестом подняла со стола меч, взмахнула им, с шелестом разрубив воздух. И вдруг холодный острый кончик уперся Егору в горло. «Рыцарь ордена Сантьяго всегда исполняет свои обещания, кто бы и что бы ни пыталось этому помешать! Раздевайся!» Егор хмыкнул. «Ну, надо же! Где мой фотоаппарат? Просто картина эпохи Возрождения, обнаженная с мечом. Нет, лучше герцогиня Бретонская требует любви у своего императора». «Ты медлишь!» Острие надавило ощутимо сильнее. «Если ты меня заколешь, то уж точно не сможешь получить ребенка». «Если я тебя заколю, у меня будет законное оправдание. Я сделала все, что могла для исполнения обязательства». «Вот оно что!» «О таком варианте я как-то не подумал». Егор чуток попятился, мысленно выбирая между нокаутом и изнасилованием. С точки зрения самоутверждения, нокаут был лучше. Однако обнаженная с мечом была чертовски хороша. Ярая, открытая, с высокой грудью и поджарым животом, широко расставленными стройными ногами. Сноп рыжих волос, сияющие глаза, сгусток энергии и жара. И вообще, бить женщину — позор для мужчины. Великий князь начал медленно и печально раздеваться. Наклонился, стягивая сапоги. И вдруг резко выпрямился, уже метнув тело вперед, под вытянутый клинок. Плечом толкнул женщину под мышку, опрокидывая на ковер. Меч зазвенел, отлетая под стол. Сплетенные обнаженные тела откатились к стене, и Егор тихо засмеялся, прижимая ее руки к полу. «Что ты скажешь теперь, бретонская ведьма?» «Спине жестко. Может, ты победишь меня на постели?» Вожников ослабил хватку. Они с герцогиней перебрались под балдахин, и князь начал с жадностью целовать ее грудь, живот, бедра. Воительница застонала, выгибаясь от наслаждения. А потом вдруг последовал рывок под локоть, толчок в плечо. И Егор оказался опрокинут на спину, руки прижаты над головой, Изабелла сверху. «Никогда не верь женщине!» Злорадно сообщила она и впилась в губы жадным поцелуем, одновременно захватывая бедрами его плоть, обжигая ее и услаждая, и погружая все дальше, будя вулкан страсти и блаженства. Егор попытался взбунтоваться, но теперь, скорее, это был уже не бунт, а ответ на страстные ласки, повиновение и безумие, в котором он уже и сам не знал, подчиняется или повинуется, наслаждается или услаждает. Шевалье Изабелла вскинулась и завыла, и он взорвался от последнего завершающего толчка, проваливаясь в волны наслаждения. Когда волны сладострастия отхлынули, женщина в бессилии лежала рядом, не шевелясь и еле дыша. Кажется, даже спала. Егор поднялся, тихо обошел постель, отворил шкафчик. Это и вправду оказался буфет. Внутри стояли бутылки и тонкие серебряные кубки. Решив, что отравить гостью здесь желающих, наверное, еще нет, он достал одну из бутылок, продавил пробку внутрь, налил себе полный кубок, сделал пару глотков. Вино было кислым, со слабой горчинкой. То, что сейчас надо. Молодой человек налил еще и, бесшумно ступая, прокрался к балкону, скользнул наружу в прохладу ночного сумрака. Выпил еще пару глотков, любуясь звездным небом. Снизу, на гнусавом ломаном английском, кто-то сказал: «Слышь, как воет ведьма-то!» не иначе волком в темноте перекидывается. Как бы ни пожрала, не, такого про нее не сказывали. Вот демонов из ада, вона уж много раз на врагов своих выводила. Слухи бродят, святую инквизицию всю пожрали. У Хеда рати королевские вона одним махом разогнала, а средь слуг ее вона ни единого раненого. Егор тихонько наклонился через перила. Внизу у стены переговаривались караульные. Пятеро пехотинцев ночного дозора в касках, кирасах и с алебардами. «Бургомистр упреждал, душу она дьяволу продала в обмен на неуязвимость свою и рати адовы. Видел, как под болты арбалетные ехала. Для нее смерти нет, ничем не поранишь. А чуть что, всадники черные из-под земли выскакивают и всех на пути своем сносят. У свата городского казначея племянник в Париж ехал. И в эстампе застал, как инквизиция ее сжечь пыталась. У-у-у, на силу ноги унес. Как костер полыхнул, так прямо из него, из пламени, они и понеслись, бесы адовы. Кого видели, так сразу в клочья рвали, палача на кресте собора тамошнего распяли, ага, прямо на шпиле. Глашатому, что приказ читал, язык вырвали и им же задушили. Священников всех в колокол запихали и в реке утопили. Кровище же на площади после того осталось по колено, а на ведьме нашей бретонской, заметь, ни единый волосок не обуглился. Рассмеялась она просто старанием убивцев. А когда веревки перегорели, так просто и ушла. Егор, затаив дыхание, вслушивался в поэзию народного фольклора. Как все красиво, жизненно и подробно. Вот только никаких церквей в эстампе он почему-то не припоминал, и жгли их с женщиной не священники, а обычная стража. Но в остальном — да, как по нотам расписано. «Страх-то какой!» — впечатлился кто-то из воинов. «Может, того, текать, пока чего не случилось». «Ты чего, полоумный?» — изумились другие. «То ж она не твою, свою душу продала. Ее дьявол от напасти оборонит. Заодно и мы от беды схоронимся, ака под юбкой мамкиной. С нас же, как приставимся, спроса никакого. Причащаемся, исповедоваемся, десятину платим. Какая на нас за герцогиню вина?» Прохладные губы коснулись сзади его шеи, потом плеч, потом поиграли с мочкой уха, потом к горлу прикоснулось лезвие кинжала. «Отныне каждый вечер ты будешь приходить ко мне в опочивальню и оставаться со мной на всю ночь, пока я точно не понесу ребенка». «Я догадываюсь», — сделал еще глоток вина Егор и поднял кубок над плечом. «Будешь?» Пока по дорогам с сарацином бродили, не догадывался. Убрала нож воительница и прижалась сзади всем телом. «И что нам теперь делать, мой бродячий император?» «Так от нас больше ничего не зависит», — пожал плечами Егор. Колесики судьбы провернулись, перемкнулись выступами, линия судьбы сложилась в новый канал. И мы, как инкубаторские цыплята по трубочке с веселым чириканьем и мыслями о свободе воли, катимся к новой неизбежной развилке. С тех пор, как ты громко назвала себя бретонской герцогиней, моя милая, путь наш движется к единственному возможному исходу — встрече с бретонским герцогом. Вы скрестите мечи, и останется только один. Тогда нам нужно в Нант. Ласково фыркнула ему в ухо шевалье Изабелла. Замок властителей Британии находится там. Колесики судьбы провернулись и в судьбе короля Генриха V. Их повернуло письмо, доставленное гонцом из Лондона. Точнее, из Франции, из осаждающего Арфлёр лагеря. Сэр Джон Корнуолл сообщал в столицу, что во французский порт удалось прорваться кораблям с продовольствием, а также то, что в помощь осажденным подступила армия Карла Орлеанского числом около 10 000 воинов. Это означало, что осада затягивается на очередной месяц, нужный, чтобы горожане истребили доставленную еду и то, что оставшимся на континенте воинам самим справиться с врагами не удастся. 10 000 — слишком маленькая армия, чтобы взять укрепленный лагерь, но в то же время слишком большая, чтобы разбить ее оставленными за Ла-Маншем силами. «У нас есть гиенские полки, почти 2 000 воинов», — тут же доложил лорд Кент. «Это свежие силы. Они почти не пострадали в битве. После поражения у Ньюпорта мы собрали ополчение из валлийских дворян, корнуэльских и деванширских ополченцев». «Валлийцы!» — презрительно скривился король. «Которые по сей день молятся друидам и приносят требы священным деревьям. Они пытаются бунтовать при каждом из королей и повинуются только из страха перед английским мечом. Корнуэльцы и деванширцы тоже кимрами себя поныне считают. Измена у них в крови, кто дал им мечи?» «На тот час у нас не было других сил, чтобы вывести навстречу шотландцам», — пожал плечами лорд. «Ты находился за морем, мой король. Однако подумай, за морем тебе останутся преданы до гроба даже валлийцы, ибо там чужая земля, кругом враги. Вся их надежда уцелеть будет зависеть только от твоей мудрости. 4 000 воинов, которые готовы заслужить твое доверие». «Доверия достойны только ланкастерцы и йоркширцы». «Да, мой король. Однако они дважды пересекли море на кораблях, почти месяц сражались в осаде, потеряли много родственников в минувшей сече, и притом ныне преследуют бегущих шотландцев, ведомые храбрым герцогом Эдуардом Йоркским. Дай им отдохнуть и набраться сил. Пусть добьют Стюарта Олбани, возьмут добычу, вернутся домой, поцелуют детей, соберут талью. Они заслужили снисхождение. К тому же в стране, кроме них, сейчас нет иных сил. Только они закрывают Англию от нового шотландского набега. Новые собранные полки, что должны были оборонить Лондон, только-только подтягиваются к Темзе. Они свежи, полны надежд, и их можно сажать на корабли уже в ближайшие дни. Промедление может стать смертельно опасным для войск сэра Корнуолла». «Ценю твои старания и преданность, сэр Уильям», — положил руку на плечо члена Королевского совета король. «Но гиенцы, что сами выросли вдали от Англии, валлийцы, деванширцы, на кого мне будет положиться?» «На 3 000 воинов сэра Корнуолла», — невозмутимо ответил лорд Кент. «Предоставь своему племяннику с потрепанными полками навести порядок здесь, покончить с северными дикарями, а со свежими силами обрушь свой гнев на Францию. Ручаясь за преданность новобранцев, я готов отправиться за тобой вместе с ними». Осадный лагерь англичан под стенами Арфлёра умирал. Умирал от эпидемии, от тоски, от безысходности. Воины маленького отряда понимали всю безнадежность своего положения. 3 000 человек из которых только полторы способны взять в руки оружие против могучей крепости с тысячным гарнизоном и десятитысячной армией завалом по другую сторону лагеря. И если они до сих пор еще и держались, продолжая нести службу, выходить в караулы и заслоны, перезаряжать требушеты, таскать камни к пушкам, поправлять частоколы оборонительных валов, то лишь на чести и достоинстве англичанина и в вассальном долге перед королем. Французы состояние противника понимали, а потому особо не спешили с нападением, дожидаясь, пока экспедиционный корпус окончательно разложится и не сможет больше сопротивляться. Именно поэтому появление на море многих десятков парусов вызвало такое воодушевление в одних и тревогу у других. Когда на подходящих караках, нефах и галерах стали ясно различимы белые полотнища с красными крестами, мосты двух башен города опустились, ворота распахнулись, и наружу выхлестнули сотни орфлёрцев. С короткими лесенками в руках они быстро добежали до низкого внутреннего частокола, стремительно перемахнули через него и ворвались в лагерь, рубя застигнутых врасплох англичан направо и налево. Со стороны армии герцога Орлеанского тоже запели трубы, созывая воинов для построения и битвы. Но там все эти действия еще только начинались, а в лагере люди бились уже по колено в крови. Самым ужасным стало то, что не ожидавшие нападения английские рыцари не были облачены в доспехи. Носить на себе в летнюю жару тяжелое железо, да еще поверх толстого войлочного или ватного поддоспешника, не по силам никому из смертных. А потому полное снаряжение воины надевают лишь перед сражением. Сейчас же они оказались с одними мечами против горожан, защищенных кирасами и шлемами. Это была не битва, скорее резня. От немедленного истребления экспедиционный корпус спас молодой граф Хантингтон, в тот час несший дежурство у южного сектора обороны. Не побоявшись бросить стену перед армией Карла Орлеанского, без всякой защиты, он повел свою полусотню в самоубийственную атаку на бесчисленную толпу орфлёрцев, убив многих из них решительными копейными ударами, а затем ввязавшись в рубку на мечах. Он не добился победы, но смог отвлечь на себя внимание горожан. Тех нескольких минут, что французы потратили на истребление храбрецов, англичанам как раз хватило, чтобы разобрать щиты, копья и собраться на северной стороне лагеря, ощетинившись плотной стеной мечей и пик. Лучники, спрятавшись за спины тяжелой пехоты, привычно стали осыпать врага своими стрелами. Напор горожан ослаб. Кидаться на сверкающие свежей заточкой наконечники не хотелось никому. Зато большая часть осадного лагеря осталась в их распоряжении, и почти победители стали его грабить и разорять, попутно вырезая больных и добивая раненых. Кто-то догадался поджечь укрепление, и поползший к небу дым подсказал королю Генриху, что на берегу в эти минуты идет бой. «К оружию!» — решительно приказал сюзерен, вглядываясь вперед. «Поднять все паруса! Еще немного, и мы можем опоздать!» Тем временем медлительная, но огромная армия короля Франции наконец развернула свои полки и двинулась вперед. Простолюдины из городского ополчения бежали вперед, забрасывая основание вала мешками с песком, пашинами и землей из корзин, сглаживая стену, превращая ее в пологий склон. По ним никто не стрелял, а потому дело двигалось быстро и весело. Уже через час герцог Карл Орлеанский, самолично неся знамя своего дома, поднялся на стену и замер на ней, скинув руки в знак победы. Мимо него медленно, но несокрушимо зашагали ряды десятков рыцарей, неся разрисованные гербами щиты, сверкая доспехами. Они спускались в лагерь и направлялись к его северной оконечности. Именно появившееся вдалеке на валу лагеря знамя и подсказало королю Генриху, где сейчас находятся вражеские войска, откуда и куда двигаются. Подозвав к себе графов Суффолка и Марча, он указал на побережье и коротко распорядился. «Высаживайтесь на милю левее с лучниками, валийцами и гиенцами. Обходите осадный лагерь с востока и атакуйте французов во фланг. С Богом!» Он отпустил дворян, крича через рупоры приказы на соседние корабли. Сам кивнул лорду Уильяму Кенту. «Пора надевать броню, сэр. Посмотрим, на что годятся твои деванширцы и корнуэльцы. Мы атакуем француза в лоб». Следуя железной воле правителя, капитаны Нефов нещадно бросили свои корабли на песчаную отмель, откинули боковые люки, и многие сотни людей, выпрыгивая прямо в волны, по грудь в воде стали пробиваться к берегу, держа оружие над собой на поднятых руках. В Варфлёре заиграли трубы, забили колокола, пытаясь предупредить своих воинов об опасности. Но те увлеченно занимались грабежом. Они были уверены, что все это лишь звуки победного ликования. Французские рыцари пересекли лагерь и, раздвигая щитами копья, прижатых к стене врагов, рвались вперед. Их прочным латам слабые уколы не угрожали, а для сильного удара врагу не хватало замаха. Отступая, англичане побросали пики и взялись за мечи, надеясь в обороне лишь на прочность щитов и силу луков, которые продолжали бить из-за их спин почти в упор. Французы, теряя одного воина за другим, продолжали напирать. Если мечи англичан били по железу, то их оружие разило мягкие тела, и потому за каждого убитого рыцаря островитяне платили 5 своими жизнями. Еще немного, и их не останется вообще. «Ко мне, мои храбрые воины!» — закричал Карл Орлеанский, видя со своей высоты бегущих от берега новых врагов. «Ко мне! Собирайтесь в строй! Гарнист! Где гарнист?» Опьяненные совсем уже близкой победой, его рыцари не обращали внимания на доносящиеся издалека крики. Они шли вперед, прорубая дорогу к берегу. Герцога услышали только городские ополченцы, презрительно брошенные дворянством в лагере. Простолюдины сделали свою грязную работу, насыпали склон для штурма. Со всем остальным благородные воины могут обойтись и без них. Сейчас, созываемые своими сотниками и старшими, они лихорадочно разбирали щиты и пики, опоясывались ножами, мечами, затыкали за пояс топоры, подтягивались навстречу врагу, не очень пока понимая, кому куда встать, кто руководит и от кого отбиваться. Наскоро собранные вдоль сены и окрест Орлеана ополченцы друг друга в лицо почти не знали. Опыта войны не имели, их никто ничему не учил. По большей части они были согласны со своими господами. Воевать должны дворяне. А они уж как-нибудь подсобят, особо не высовываясь. Привезут, уберут, насыплют, откопают. Ну, может, в задних рядах на всякий случай постоят. Они встали. Английские лучники тоже, в 200 шагов. Вскинули оружие. И на бездоспешную пехоту рухнул стальной смертоносный ливень. Люди стали падать один за другим, справа, слева, сзади, корчась от боли и истошно крича, моля о помощи и милосердии. Ополченцы попятились и вскоре побежали, бросая оружие, спасая свое единственное ценное достояние — жизнь. Валлийцы и гиенцы, вышедшие вперед для завершающего удара, врага просто не нашли. Впереди стояли открытые для грабежа роскошные палатки пустынного рыцарского лагеря. Развивались вымпелы, сверкала золотом упряжь коней, вкусно пахли котлы на кострах. «Куда?» — ринулся вперед граф Суффолк, закрывая собой лагерь. «Там умирают ваши братья! Там льется кровь достойнейших сыновей Англии! Битва еще не закончена! За мной! За мной, валлийцы!» — скинул меч граф Марч. «Покажем небесам, кто лучшие на земле войны!» Пехотинцы взревели, вскинув мечи и топоры, и повернули в сторону осадного лагеря. Последние из осаждающих уже смирились с близкой смертью и надеялись лишь подороже продать свои жизни. Тогда со стороны моря, ворвавшись через ворота широкой мохнатой лавой, сверкающие богатством и роскошью рыцарские линии вдруг врезались яростно вопящие дикари. Налетая на врагов, они подставляли под мечи свои круглые щиты с опушкой по краям и золотыми умбонами в центре. И рубили головы, руки, плечи тяжелыми топорами на длинных рукоятях. От таких ударов шлемы сминались, как бумажные, а наплечники рассекались, словно их вовсе и не бывало. Забегая на падающих врагов, неожиданные враги прыгали и обрушивали сверху настоящих дальше, рубили, давили щитами, опрокидывали. Успевшие за 3 часа изрядно устать, французские рыцари быстро покатились назад, больше думая о том, как прикрыться, нежели о том, как поразить нежданных противников. Между тем англичан становилось все больше и больше. Они обходили рыцарский строй и разбегались по лагерю, с той же яростью кидаясь на занятых обогащением горожан. Орфлерцы, кое-как отбиваясь, отступили к проходам в чистоколе, побежали в город, неся на спинах и волоча за собой внушительные узлы с доспехами, кубками, едой и прочим добром. Англичане кинулись было следом, но поток арбалетных болтов со стен вынудил их отступить. Между тем, рыцарским сотням пришлось куда хуже. Бегать им было гораздо труднее, да и не знали они, куда отступать. А попытка попятиться к своему лагерю привела к столкновению с новыми сотнями дикарей, несущихся по насыпи на вал. Зажатые между двумя толпами, дворяне смирились и побросали оружие. Король Генрих, тяжело дыша и покачивая окровавленным мечом, обошел лагерь, после чего остановился перед герцогом Орлеанским, так и стоящим на валу со своим синим с золотыми лилиями знаменем в руках. «Хороший день, герцог Карл», — дружелюбно сказал властитель Англии. «Надеюсь, ты не станешь возражать, если я объявлю тебя своим пленником». Лучший на ту пору поэт Франции спустился с вала, опустился перед победителем на одно колено, положил знамя на землю, вытянул из ножен меч и двумя руками протянул торжествующему врагу. Шевалье Изабелла, рыцарь ордена Сантьяго и бретонская герцогиня, действовала в общем как положено. Разослала окрестным дворянам письма с требованием исполчиться, от бургомистра запросила городских воинов, а также созвала людей от ближних селений. Вожников, если честно, полагал, что не придет никто. Но на призыв, однако, откликнулись многие, скорее всего, опасаясь колдовских способностей новой властительницы. В итоге набралось 600 пехотинцев сельских в кафтанах и рубахах, с копьями и топорами. Столько же горожан. У этих имелись стеганки, кожаные куртки, топорики, копья и некоторое количество мечей. Дворян пришло 8 копий, 8 воинов со слугами. И, как ни странно, к армии присоединились еще 300 латных всадников из тех, что пропустили ведьму через поле перед Ренном. То ли побоялись господину с позором возвращаться, то ли и вправду уверовали в право воительницы на титул. Через неделю вся эта сбродно-разношерстная армия двинулась к Нанту, до которого было всего 3 пеших перехода. Однако уже на второй день они наткнулись на рати, идущие навстречу, остановились и стали располагаться лагерем, ибо встречный бой здешними обычаями не предусматривался. Сперва отдых, потом молебен, облачение в доспехи, построение, долгая ругань со старательными оскорблениями, иногда ритуальные поединки, и только после этого общее наступление и, собственно, рубилово. Егор слышал про многие случаи, когда битва не начиналась только потому, что враг не вышел в поле, оставшись отдыхать в лагере, или в ходе начальных маневров один из полководцев признавал свои позиции неудачными, после чего или отступал, или признавал поражение. Однако, видимо, такое происходило, когда между врагами не было большой озлобленности, когда речь шла о каких-нибудь династических проблемах. И победитель с побежденным потом вместе квасили за общим столом, восхищаясь талантами друг друга. У двух герцогов бретонских, претендующих на один трон, мирного договора не могло случиться никак. Изабелла не походила на девушку, что, забыв про все, кинется в объятия дядюшки, моля о прощении, а законный правитель совершенно точно не мог добровольно отдать власть залетной ведьме. И потому на рассвете, медленно уничтожая чье-то капустное поле, обе армии развернулись в широкие линии напротив друг друга. Надо сказать, рати герцога выглядели не намного лучше ведьминых. Чуть больше рыцарей и латников, чуть лучше снаряжения городской пехоты, чуть больше сельского ополчения. Однако войска эти, особенно пехота, выглядели крайне неуверенно. У Егора возникло сильное впечатление, что если начать на них общую дружную атаку, они опять драпанут, не дожидаясь первой крови. Как ни крути, но слава шевалье Изабеллы давала ее противникам серьезные поводы к размышлению. А умирать пахарям и ремесленникам было по большому счету не за что. От того, кто из герцогов будет сидеть в замке Нанта, в их судьбе уж точно ничего не изменится. Вот только для того, чтобы начать общую атаку, нужно иметь за спиной воинов, готовых рискнуть собой ради какой-то цели. Защитить родную землю, добыть себе славу или хотя бы грабануть ослабевшего соседа. Собранные Изабеллой ополченцы в своих мыслях вряд ли отличались от пахарей и ремесленников напротив. И у Вожникова имелись сильные сомнения в том, что их удастся двинуть насмерть. И опять трое рыцарей без шлема выехали к головному отряду, над которым реял бело-морковный стяг, осадили скакунов в 20 шагов. «Жан VI мудрый в милости своей изволил передать», — провозгласил один из переговорщиков, «что ради спасения душ христианских готов он проявить милосердие великое и помиловать самозванку, назвавшуюся именем правительницы Британии. Если ты сдашься немедленно, то он не станет предавать тебя казни, а дозволит замаливать грехи свои в любом монастыре бретонском по твоему выбору. Впрочем же, сторонникам твоим будет даровано прощение. Кровопролитие чуждо герцогу, и он огорчен, что придется прибегнуть к нему во имя справедливости». Егор тихо рассмеялся. Похоже, правителя Британии одолевали точно такие же сомнения, как и его самого. «Передайте своему господину», — выехала чуть вперед шевалье Изабелла, «что я тоже не терплю пролития крови. Ради спасения душ христианских я готова сойтись с ним в честном рыцарском поединке, один на один, в центре этого поля. И пусть небеса решат, кто из нас прав». Переговорщики переглянулись, повернули коней, умчались прочь. Однако очень скоро вернулись. «Законный герцог Британии решил, что недостойно мужчине сражаться с женщиной. Сия победа не принесет ему чести. Он предлагает поединок полусотни рыцарей против полусотни, и при условии, что ты не станешь прибегать к колдовству и дашь в том твердую клятву, поцелуешь крест и вступишь в бой, надев на шею ладанку с мощами святого Ива Справедливого». «Я согласна», — тут же кивнула шевалье Изабелла. «Тогда через час наши отряды должны сойтись в центре бранного поля. Но прежде того ты обязана дать клятву на кресте перед духовником герцога Жана. Он приедет сюда, надеясь на твое милосердие и благоразумие. Священнику нечего бояться в моих землях». Переговорщики умчались. «Я надеюсь, среди вас найдутся храбрые рыцари, готовые сразиться за честь прекрасной дамы», — поворотила своего белого скакуна воительница. «Да!» — выехал ей навстречу Егор. «И думать не смей, великий князь!» — встрепенулся барон ван Эйк. «Ты не должен так рисковать!» «Да ты с ума сошел, друг мой!» — оглянулся на него Вожников. «Женщина будет сражаться, а я в безопасности отсиживаться? Чтобы потом слухи ползали, будто великий князь за бабьи спины прячется? Тут я соглашусь с Жаком Мудрым. Такая победа чести мне не принесет. А уж поражение и вовсе позором станет. Лучше на траве порубленным остаться. Так что я сражаюсь. В остальном полагаюсь на твой опыт. Ты не первый год войной живешь. Командуй». «А мы? Мы тоже драться намерены?» — громко выкрикнул боярин Даниил. «Барон!» — посмотрел на наемника Вожников. Ван Эйк помялся. Он явно предпочел бы своих, проверенных бойцов. Но тут дело уже стало сползать в политику, и голландец кивнул. «Я лично выберу из твоих охотников 24 воина. И чтобы без споров. 25-м будет великий князь, а с моей стороны 25-й станет рыжая герцогиня». «Монах идет», — предупредил боярин Даниил. Шевалье Изабелла выехала навстречу, спешилась, преклонила колено. Барон ван Эйк направился к русским сотням. Обе армии тем временем расслабились, потеряли строй, стали растягиваться в два полукруга. Воины снимали шлемы, откладывали копья. Смертельная битва нежданно превратилась для них в увлекательное зрелище. Герцоги собрались решить свои споры сами и только меж собой. Ну и слава богу! Воительница вскоре вернулась, держа ладанку на тонкой веревочке. Голландец бросился к ней. «Говори быстро, чем он славен, этот Жан, и почему мудрый? Где воевал? С каким успехом? Против кого? Какие рати водил? Ему 25 лет. Известен тем, что заключил воинский союз со всеми, кто только есть во Франции. И с королем, и с англичанами, и с арманьяками, и с бургиньонами. Но притом ни разу ни с кем и ни за кого никогда не воевал. Всегда от такой необходимости уклонялся, не нарушая вместе с тем своих договоров. «Ушлый малый!» — восхитился Егор. «Как ему темную до сих пор еще не устроили!» Его отец известен тем же и часто выступал как посредник. «Я же говорил!» — щелкнул пальцами барон. «Никакого боевого опыта! Раз так, буду действовать прямолинейно, бить прямо в лоб. Если в лоб, лучшие бойцы встанут в центре, слабые по краям. И это хорошо. Слушайте меня, бояре. Первой атакой идем до конца прямо. За полста шагов расходимся и сносим их фланги. И у нас сразу появится численное преимущество. После того разворачиваемся и тараним середину. Наденьте на Изабеллу второй поддоспешник и еще одну панцирную кольчугу. И дайте латные перчатки. Ее будут бить все, кто только дотянется. Императора ставим в четвертый ряд, четвертым слева. «Почему сзади?» — возмутился Егор. «Здесь кто, командир?» Вожников фыркнул и смиренно поднял руки. «В двух бронях я не смогу сражаться», — мотнула головой Изабелла. «Ты наша дама», — преклонил перед ней колено наемник, взял за руку и коснулся губами пальцев. «Ты наш платок на плече. Ты наше знамя. Так будь им. Подними его над нашим преданным полком». «Хорошо», — улыбнулась ему воительница. И Вожников внезапно ощутил слабый укол ревности. «Проверяем снаряжение», — поднялся барон. «Ремни, подпруги, нагрудники, ножны, щиты — все! Мелочей не бывает. У нас не больше четверти часа». Вскоре от рыцарского построения герцога отделился небольшой отряд. «По коням!» — крикнул Ван Эйк. И полусотня ведьмы двинулась им навстречу. Шевалье Изабелла, удерживая одной рукой полосатое знамя, проехала по широкому кругу, показывая всем ладанку с мощами святого. Потом демонстративно надела ее на шею, отвернула к своим и въехала примерно в середину строя. «Все помнят, что нужно делать!» Привстал в стременах барон. «Тогда вперед!» У него эта схватка не вызывала ни малейшего трепета. Очередная драка — одна из многих сотен. Просто работа. Бояре с громким звяканьем опустили личины. Черные всадники загрохотали забралами. И отряд стал быстро набирать скорость, ровно держа строй. Каждый ряд стремя в стремя, крепящие лошади вытянули морды словно по ниточке. Бретонцы такой четкостью похвастаться не могли. Их отряд был скорее рыхлой толпой, многочисленной у середины и редкой по краям. Три сотни шагов. Переходя с рыси на галоп, ведьмины воины дружно опустили копья. Герцогский отряд последовал их примеру, и... Черные сверкающие всадники отвернули в разные стороны, проходя мимо вражеского центра по скользящей, и передовые всадники, нанося удары по 2-3 копья в каждого противника, легко вышибли из седел по 7-8 врагов с каждой стороны, опрокинули чужих лошадей, и, потеряв сами по одному человеку из-за споткнувшихся скакунов, промчались дальше. развернулись, снова смыкая строй, пропуская оставшихся без копий товарищей в середину, снова разогнались в галоп, опустив рогатины. Бретонцы, несясь навстречу, сильно отклонили свои копья, готовясь колоть расходящегося в стороны врага. Но только понапрасну открыли свои тела. Полусотня вошла в самый центр их отряда, в самую гущу. Копья в копья, щиты в щиты. От стремительного столкновения лошадиных туш всадники поднимались на дыбы и опрокидывались, оглушительно трещали древки и кости. Заорали умирающие люди и заржали скакуны. Везде внезапно стало невероятно тесно. Егор вдруг понял, что уже дотягивается до ближних рыцарей, качнулся и ударил одного рогатиной, вкладывая в удар всю силу и еще не до конца потерянную скорость. Наконечник пробил кирасу, примерно на ладонь ушел в глубину. Вожников выдернул копье, попытался достать другого, но безуспешно. Давка стала ослабевать. Те, кто удержался в седлах, разъезжались, искали врагов, сходились в схватках. Сеча распалась на одиночные поединки. Егор тоже отъехал, поворачивая коня, и вдруг увидел, что прямо на него несется какой-то красавец с синим высоким плюмажем. Вожников едва успел вскинуть щит, от сильнейшего удара опрокинулся на спину. Древко мелькнуло над лицом и ничего, он усидел. «Ах ты, гаденыш!» Егор повернул коня, помчался навстречу врагу, тоже развернувшемуся и разгоняющему коня. Щит с рысью на задних лапах, направленное в грудь копье, летящее ровно и уверенно, как по нитке. «Ну да, само собой. Рыцарские турниры. В строю — толпа, поодиночке — машины смерти». Оставив надежду выбить врага из седла по правилам, Вожников опустил копье ниже, метясь в стремя, и качнулся на бок, уходя с линии атаки. Пропустил над головой наконечник пики, а, выпрямляясь перед самой шибкой, высоко поднял щит. Окантовка врезалась в острое забрало, по нему скользнула вниз, в горло. Хрясь! От щита полетела щепа, а рыцарь кувыркнулся из седла. Есть! Егор пролетел на рысях мимо поврежденного врага. Увидел чуть дальше бретонца, напавшего на боярина из дружины Даниила. Налетел сбоку, нанизав на рогатину. И тут вдруг сильный удар по щиту едва не выбил ему руку из плеча и ссадил почти до самой задней луки. Князь удержался бы, но скакун взбрыкнул, и Вожников кувыркнулся в траву. Рядом рухнул сраженный боярин. Великий князь скрипнул зубами, вскинул голову, но увидел лишь уносящегося дальше бретонца с огромным двуручным мечом. Егор поднялся на ноги, подобрал щит убитого товарища, вытянул саблю, пошел по полю боя, оглядываясь по сторонам. В седлах остались лишь с десяток всадников, что без копий кружили по полю, норовя подскочить незаметно, срубить, опрокинуть. Пеших бойцов оказалось больше десятка два. Тоже рубились, как дуэлянты, один на один. И хотя имперских воинов пока еще оставалось больше, но в рукопашных схватках рыцари явно одолевали. К Вожникову подбежал какой-то бретонец, торчащий из-под шлема рыжей бородой, начал кричать. Что именно, Егор не понял. Потом вдруг рубанул еще раз. Вожников дважды подставил саблю и понял, что удары не такие уж и сильные. А потому третьего отражать не стал. Клинок хлестко щелкнул по пластинам бахтерца, соскользнул. А Егор в это время кольнул врага саблей снизу вверх под бороду. Бретонец захрипел, выронил оружие, схватился руками за забрало, но открыть его не смог. За спиной послышался топот. Егор инстинктивно пригнулся и отступил влево. Услышал шелест над самой головой, наугад махнул клинком. Бретонец с двуручным мечом проскакал почти в притирку и начал заваливаться. Сабельный удар пришелся по задней ноге его скакуна. Однако рыцарь с удивительной легкостью спрыгнул на землю, развернулся и решительно двинулся на Егора. Несколько раз широко взмахнул широким и длинным, чуть не в сажень клинком, буквально метнул его в Вожникова. Князь подставил щит, но от сильнейшего удара все равно отлетел на пару шагов в сторону, с трудом удержав равновесие. Новый взмах, новый удар. Егор чуть не свалился с ног, а от щита оторвалась половина верхней доски. Бретонец громогласно расхохотался, снова замахнулся. Егор метнулся вперед, и как только меч в новом замахе пошел у могучего воина назад, вынуждая задирать руки, что есть мочи ударил его концом сабли под мышку, пробивая кольчужную сетку острием клинка. Тут же отскочил, прицениваясь, как добраться до другой руки. «Истинно все дьяволы на ее стороне!» — громко выругался бретонец на английском и резко поднял свое забрало. «Второй раз в жизни!» Он опустился на колено, вонзил меч в землю и склонил голову. «О, черт! Законы рыцарства!» — сообразил Егор. «Я оказался ловчее, и он сдается в плен». Могучий бретонец уже снимал шлем. Для него схватка закончилась. «Пусть слуги позаботятся о тебе», — разрешил Вожников, пошел дальше, выискивая взглядом воительницу. Справа и слева, высекая друг с друга искры, кружились рыцари и бояре. Ловчили, выматывали, нападали, брали в плен. Впрочем, дерущихся пар осталось не так уж и много. С десяток. «Защищайся!» — нашелся для Егора новый противник. Доспехи с серебрением, маска вытянута вперед на конус, плюмаж срублен под корешок. «Нападайте, сударь!» — позволил Вожников, даже слегка поклонился, раз уж вокруг пошло такое рыцарство. Бретонец тут же ловко и красиво несколько раз попытался перерубить ему горло. Дважды князь в последний миг прикрывался вскинутым вертикально клинком сабли. Третий выпад принял на щит, резко сблизился, вскинув оружие. Бретонец торопливо прикрылся щитом, поднимая его вверх. Егор помог, силой двинув ногой в нижний край. Щит вспорхнул в высоту, а Вожников быстро и резко ударил врага в забрало оголовьем сабли. Рубить или колоть оказалось слишком близко. Егор рассчитывал вмять забрало вовнутрь, но вместо этого от второго удара в бок провернулся весь шлем, оставив несчастного бретонца незрячим. Тот заголосил и торопливо бросил меч. «Достаточно!» — прозвучал над полем брани пронзительный женский голос. «Все кончено! Хватит! Мой дядюшка мертв!» Драка затихла. Все-таки шевалье Изабелла умела приказывать. Егор прошел немного на голос и увидел ее, стоящую на коленях перед одним из рыцарей. Под поднятым забралом, бледное цвета молока, молодое лицо с черными узкими усиками. «Слушайте меня все!» Изабелла скинула шлем, и россыпь рыжих волос подтвердила ее право отдавать приказы. «Мой дядюшка будет похоронен в родовом склепе со всеми подобающими почестями. Он был умным и достойным правителем, и не его вина, что выбор Иисуса пал на меня. Вся семья его получит подобающее содержание. Все вассалы сохранят свои уделы и кормления. Никто не будет наказан или изгнан. Един Бог на небе, един король на земле. Больше крови не будет. Я принесла сюда мир. Победа случилась нежданной и сокрушительной. 250 плененных рыцарей, среди которых сам герцог Орлеанский, племянник короля и глава королевской партии арманьяков. Несколько сотен людишек помельче, тысячи убитых французов, полностью доставшийся англичанам воинский лагерь с припасами, казной и оружием. Подобной славы короли не добывали себе мечом со времен Эдуарда III. Караки и нефы один за другим уходили к родным берегам, увозя добычу, полоны и раненых больных. Из полков, что оставались в осаде, уцелели совсем немногие воины. Можно сказать, никто, поскольку из них невозможно было собрать даже пары полноценных сотен. Да еще, вдобавок к потерям, корабли привезли из Лондона несколько листовок самого мерзкого содержания. «Вот, слушайте», — предложил на совете дворянам Генрих и прочитал. «Мы, милостью Божией великий князь русский и император Священной Римской империи, патрон французского короля Георгий Заозерский, уведомляем местное население, что по причине непризнания Господом дворянского титула за человеком, именующим себя королем Генрихом, его земли, как бесхозные, принимаются в мое владение. Засим объявляю. Первое. Если на землях сих бесхозных проживают дворяне благородного происхождения, им надлежит в трехмесячный срок уведомить мою канцелярию о границах своих владений, податном населении и размере семьи для определения к службе в империи. Кто же в указанный срок о желании присягнуть не сообщит, угодия того приказываю считать бесхозными и отошедшими в казну. Второе. Уведомляю виланов английских, что по обычаю русскому казенная земля, самовольно взятая в обработку, собственностью пахаря не становится, и дозволено оному для проживания и кормления лишь до тех пор, пока он землю сию пашет и сеет, после чего снова в казну возвращается. Третье. Великий князь и император не берет податей со своих подданных. Посему любые сборщики сие требующие, суть тати бесчестные, их надлежит вязать и наместнику княжескому на суд тащить. Король сжал бумагу в кулаке и стукнул им по столу. И писульками этими все деревни и города засыпаны, на дорогах у каждого рассоха прибиты. Откуда ползет зараза сия? «Как появляется!» Он глубоко вдохнул, выдохнул. «За марионетку иногда себя ощущаю, ровно за нитки меня кто-то дергает. Сюда еду, дома тут же напасть. Туда возвертаюсь, здесь беда. Сюда мчусь, опять там все не слава богу». «Это всего лишь слова», — брезгливо поморщился лорд Уильям Кент. «Без армии писульки любые есть лишь звук пустой. В нашей благословенной Англии ныне не осталось ни единого вражеского воина. Зато там имеются наши лучшие дворяне во главе с герцогом Эдуардом Йоркским. Они обеспечат надлежащий порядок в королевстве. Перед нами же, мой король, открыта дорога на Париж». Французская армия перестала существовать, и остановить нас некому. «Слишком опасно», — возразил граф Суфолк. «У нас очень мало сил, чтобы делить их на два направления, Орфлёр — это путь вверх по Сене. Это опора на берегу моря. Это место, где армии можно остановиться на зимовку. Неразумно начинать новый поход, не закрепившись здесь. Париж — это столица, это сердце Франции! — горячо возразил лорд Кент. Сейчас оно в наших руках, но уже через несколько месяцев арманьяки могут собрать новую армию. Однако мы уже не сможем этого сделать, — перебил его граф. Англия пережила сразу три кровавые битвы, одну неудачную и две победные, но в каждой теряла людей. Нам больше некого призывать. Пополнений ждать неоткуда. Лучше крепко сесть в одном городе, нежели разойтись и не получить ничего. Но Париж... Без Орфлёра Парижа не удержать. С Орфлёром он все равно будет наш. Вздохнув, король отбросил листовку и подвел итог. Мы будем продолжать осаду. Похороны павшего герцога, принятие новой правительницей оммажа, паломничество гробницы святого Ива, которого шевалье Изабелла немедленно объявила личным покровителем, заняли две недели, растянувшись до конца сентября. Все прошло без сучка и задоринки, и в немалой степени потому, что знатные рыцари шевалье Гуэлье и шевалье Корнуай пожелали узнать, чьими же пленниками они стали. Забавно было наблюдать, как из жалких и пришибленных побежденных они стремительно надулись в откормленных индюков. Ведь оказаться личным пленником великого князя и императора — это вам не хухры-мухры, это уже почет и уважение. Это вам не простому дворянину неудачно под меч подставиться. Рыцари мгновенно забыли о выкупе и не столько запросили, сколько даже потребовали для себя право находиться рядом со своим победителем. Пленные они или нет? Захватил, держи при себе. Согласно оригинальному рыцарскому кодексу, разобраться в котором Егор уже давно отчаялся, они даже обязались привести с собой свои копья, дабы честно служить господину. А копья у обоих были немаленькие. По три десятка полностью снаряженных оруженосцев, слуг и коноводов. Весть о том, кто именно стоит за спиной бретонской ведьмы, а также ее личная слава заставила всех бретонцев оставить недовольство при себе, даже если оно у кого-то и появилось. Ведь можно не верить в колдовство, но трудно не поверить в многотысячную армию, расставляющую в совсем близкой гиене гарнизоны. Не поверить в кочи, ладьи и ушкуи, чьи пушки за 3-4 дня до основания сносили замки баронов и графов, не пожелавших по первому требованию принести клятву верности восточному деспоту и встать со своим ополчением под его знамена. Уж лучше так, признать новую герцогиню и жить по-старому. Тем паче, что она графом де Монфор вроде даже еще и кровная родственница. Всего лишь два колена разницы. Между тем, наступающие корпуса растеряли изрядно бояр, княжичей, беев, мурс, баронетов, графов и их безземельных родственников, доказавших империи преданность и отвагу. Служивые получали в захваченных краях уделы или места наместников в городах. Оставались здесь со своими холопами, слугами, с десятками, а то и полусотнями воинов. Теперь войска больше чем наполовину состояли из дворян местных, избравших службу новому господину, а не изгнание из родных поместий. Из рыцарей нищих и храбрых, самоотверженных и верящих в свои мечи, которые, по всеобщему убеждению, и должны кормить своих владельцев. Вожников знал, чтобы они стали верными воинами, а не головной болью, чтобы восхваляли нового господина, а не мутили против него родичей и соседей, их требовалось накормить, дать им добычу, немножко славы и чувства победителя. Такой уж это зверь, армия. Его нужно регулярно кормить землями и поить золотом, и почесывать победами. Иначе начнет кусаться. А потому великий князь и император, зажав на удачу кулаки, приказал всем своим полкам поворачивать на запад, на Бургундию. Жан Бесстрашный был слишком властолюбивым, независимым и решительным, чтобы превратиться в послушного слугу. Привести его к покорности не стоило и пытаться. Ужасов войны его немаленькое по здешним меркам государство почти не испытало. А значит, лучшие жертвы для зверя просто не сыскать. Оставался неизвестным только один важный вопрос. Жертва окажется глупым хомячком, по жадности залевшим в мышеловку, или злобным барсуком, насмерть стоящим за свое логово. Увы, в здешнем мире, где гонцы доставляют известия из конца в конец страны по 2 недели, а то и дольше, Егору оставалось только молиться и надеяться. И вести светскую жизнь. Ибо как только стало известно, что великий князь и император остановился со своей свитой в древнем замке города Нант, сюда постепенно стали подтягиваться послы и просители, представители знатных родов, младшие дети которых надеялись на карьеру, а старшие — на покровительство и подтверждение прав на землю. На коронацию герцогини примчались представители аж из 4 стран. Из Арагона и Кастилии послы, из Португалии посольство в сопровождении 200 дворян, готовых верно служить союзнику их короля Жуана, а король Наварский Карл даже заявился самолично, одетый весь в желтое, малорослый и худощавый, и с бегающими, как у пересвета, глазками. Чего они хотели на самом деле, Егор отлично понимал, и потому у всех справлялся о здоровье правителей, вспоминая, как молился вместе с папой за их благополучие. Достаточно ясный намек на то, что всех прочих монархов, кроме Генриха Английского, империя признает законными. Успокоенные посольства отбывали, предварительно полюбовавшись на мощный флот, что накапливался в нижнем течении Луары. На реках, освобожденной Южной Франции, ему делать было больше нечего, и корабли дожидались от великого князя нового приказа. Посольства уехали, но не все. Португальцы и слащавый Карл Наварский остались при дворе. Равно как сюда подтянулись виконт Туар со свитой, граф Мен со свитой, герцог Анжу со свитой, замок Нанта с каждым днем и часом все больше превращался в безразмерный новгородский великокняжеский двор. Донесение примчалось только 24 сентября. Запыхавшийся гонец, ворвавшись прямо на обед, упал перед особым столом герцогини и ее гостя на колено, протянул свиток с печатью торгового дома фугеров. Вожников выхватил донесение, отпустил посыльного, дав ему за старание золотую монету, сломал печать и, не сдержавшись, с облегчением выдохнул. «Бинго! Герцог Жан Бесстрашный, узнав о поражении герцога Орлеанского под Орфлером, собрал дворян и городское ополчение и выступил на Париж!» Дворяне, собравшиеся за длинными столами, оживленно заговорили, выражая одобрение. Разумеется, чисто из желания поддакнуть правителю, а вовсе не потому, что знали об отданном великим князем 2 недели назад приказе. Учитывая скорости передвижения войск и сообщений, герцог Бургундии узнает о том, что его страну кушают как пирожок 3 корпуса сильнейшей армии современного мира, только победоносно войдя в столицу Франции, и ради того оставив собственный удел практически без защиты. Зверю повезло. Много добычи и мало сопротивления. Новые войны империи вернутся домой богатыми и здоровыми, а многие заслужат новые дома и уделы совсем в других местах. Чтобы в отрыве от семьи поменьше думали о родственных связях и побольше о благе державы. «Раз туда идет герцог Бургундии, значит, пора и нам», — поднялся Вожников. «Призыва не будет. Я беру с собой только добровольцев и никого, кроме добровольцев». «Един Бог на небе, един князь на земле!» — вскочила шевалье Изабелла. «Все, кто меня любит, пусть поднимаются в седла! Мы идем с великим князем!» «Не нужно, милая!» Чуть склонившись, Егор поднял к губам ее руку, поцеловал указательный и безымянный пальцы. «Ты одна стоишь 10 тысяч. Так зачем мне большое войско? Только добровольцы и только те, что желают этого с особой страстью». В армию короля Генриха, что маялась скукой, продолжая держать осаду Орфлера, листовки русского князя, объявившего Англию своей собственностью, а ее короля — обычным простолюдином, попали почти одновременно с тем, как легли на стол самого сюзерена. И среди нанятых лордом Кентом ополченцев из западных областей острова сразу поползли разговоры о том, что они воюют за то, чтобы платить подати. Ведь не станет короля, не станет и обложения. Вилланы еще не забыли войны у Отто Тайлера, который 1/4 века назад вместе с другими пахарями из-за грабительских податей поднял восстание, разбил королевские войска и захватил Лондон. Тогда крестьян обманули, многих убили, иных разогнали. Теперь выходит, русский князь без всякой войны предлагает то, за что отцы нынешних воинов проливали кровь? И даже больше, ибо те просили всего лишь снижения тягот, а не полной их отмены. Так почему тогда они служат английскому королю, а не русскому князю? Среди дворян тоже царила неуверенность, которую особенно раздували гиенцы, ругая себя за излишнюю преданность. Бросили родные наделы и дома, помчались на королевский призыв. И вот теперь выходит, возвращаться и некуда. Там теперь русские. Делят захваченные земли и уходить никуда не собираются. А ведь останься дворяне на месте, поклонись новому сюзерену, и жили бы сейчас спокойно у родных очагов. Некоторые, самые отчаянные, даже предлагали так и сделать. Присягнуть русскому князю. Глядишь, землица-то и вернется. Такие перешептывания разлагающе действовали на рыцарей из самой Англии, которые тоже начали терять уверенность в том, что смогут вернуться в родное поместье, а не окажутся бездомными скитальцами. Вопросы вроде «Как мыслишь? За короля до конца?» уже не вызывали удивления и не приводили к дракам. «И это твои преданные слуги, лорд Уильям!» — в Все чаще в раздражении спрашивал Генрих V, до которого, конечно, доходили слухи о начавшемся брожении. «Есть ненадежные дворяне, признаю», — виновато склонился лорд Кент. «Однако же на такие вопросы нужно давать ответ, и многие из дворян готовы идти за тобой до конца, не жалея жизни. Честь важнее Иудиных серебряников. Эти дворяне сплачиваются и намерены, если понадобится, своими мечами добыть исполнение твоих приказов. Я подал им мысль повязать запястье белой ленточкой, чтобы отличать своих, самых преданных товарищей, от ненадежных и держаться ближе к тебе, дабы при необходимости быстро прийти на помощь. Выгляни из палатки, посмотри на лагерь. Ты увидишь, как много тех, кто без колебаний сложит за тебя голову». Король хмыкнул, прошел ко входу в палатку, чуть отодвинул полог, выглянул в щель. Среди попавшихся на глаза воинов, занятых своими делами, или готовящихся в караул, или стоящих поодаль у ворот лагеря людей, большинство оказалось ленточками. Где-то четверо из каждых пяти. «Вот видишь, мой король», — подобрался ближе лорд Кент. «Судите не по словам, а по делам их. Слухи бродят всякие, однако преданных тебе рыцарей куда больше, чем неуверенных». «Граф Суфолк без ленты?» Вдруг громко изумился Генрих. «Полагаю, мой король, никто просто не рискнул задавать этому герою многих битв подобного вопроса», — тихо засмеялся лорд. «Однако я принес тебе важные известия. От Парижа донесли, герцог Бургундский подступает к его предместьям и готовится начать осаду. С ним 3000 рыцарей и оруженосцев и 5000 ополчения». «Ты хочешь сказать, я опоздал с наступлением, и теперь бургиньоны пожнут плоды наших побед?» «Я лишь упреждаю о важных событиях, мой король», — поклонился лорд Уильям Кент. «Великий князь русский и император внезапно объявился в герцогстве Британь. Многие соглядатые докладывают, что у него любовная связь с тамошней герцогиней, да и место свое она заняла лишь благодаря его покровительству». «Британь!» Резко развернулся Генрих, моментально забыв о лагере и ленточках на руках воинов. «Так близко! С какими силами?» «Сказывают, вторгся, имея всего лишь 500 рыцарей. Однако же у Нанта ныне уже больше 1500 кораблей его собралось. Они малые, речные, хотя по 4-6 пушек на каждом имеется. Русские пушки хороши, а если их около 500? «Если с командой, это еще 1000 мечей», — перемножил король. «Великий князь тоже объявил, что выступает на Париж. Ныне, полагаю, половину пути уже прошел. Посуху идет через Вандом и Орлеан, так что корабли ему не в помощь. Сил у него для похода собрано 1500 рыцарей, 500 русских из свиты и 1000 местных дворян, что жаждут завоевать его доверие и награду». «Ты веришь в то, что повелитель огромной империи может отправиться в поход всего с 1500 рыцарей?» «Армия великого князя русского исчисляется десятками тысяч немцев, бояр и сарацин, но все они заняты на юге Франции покорением тамошних графств и герцогств. Посему, мыслю ему и приходится довольствоваться здесь лишь теми, кого может призвать на месте». 1500? От Орлеана на Париж?» Глаза короля Генриха столь яро полыхнули огнем, что он даже опустил веки. «Если письму неделя, то через несколько дней он подступит к Орлеану». Утонув лицом в волосах шевалье Изабеллы и глубоко втянув нежный аромат розового масла, Егор прошептал: «Пиши дальше». С большой скорбью приняла я известие о пленении сюзерена вашего, герцога Карла, английскими захватчиками. Сей человек, красивый лицом, умом и знатный происхождением, при встрече нашей отнесся ко мне с добротой великой, уберег от смерти и бесчестия. Руки молодого человека скользнули ей по бокам до бедер, просочились внутрь, заставив женщину резко вздохнуть, потом медленно поползли вверх. «Ты пиши, пиши! Помни о доброте герцога, считаю для себя обязательным с дозволения великого князя русского и императора, патрона французского короля, взять под покровительство свое владение Карла Орлеанского сего дня и до часа его возвращения и не допустить их захвата подлыми злоумышленниками. Во исполнение сего обязуюсь оказывать помощь ратную городу Орлеану, буди возникнет для него военная опасность. А во избежании подозрений в моем посягательстве на владение герцога обязуюсь не вводить своих войск в пределы города, не допускать ввода туда войск великого князя, и обещаю посещать город токмо как гость, равно как и слуг своих направлять в него лишь гостями». «Чего остановилось?» Ладони князя приняли в себя ее весомые груди, слегка сжали, пощекотав подушечками пальцев заострившиеся соски. «Пишу!» — скрипнула зубами воительница и снова макнула перо в чернильницу. «Также обязуюсь чтить подаренные Орлеану вольности и свободы и никогда ничем на них не посягать». Пальцы Вожникова добрались до ее шеи и подбородка. «Во исполнении сего предлагаю магистрату города составить хартию имеющихся вольностей и прибыть в лагерь великого князя для их внесения в договор о покровительстве и его подписания». «Подписание», — шепотом повторила женщина. «Все, теперь ты можешь сказать, зачем все это надо?» «Зачем воевать за то, что можно взять на халяву? Герцог Орлеанский нам вроде как друг, горожане его любят. Ради сохранения своих вольностей и его титула покровительства примут обязательно. Шансы не упустят. Тут ведь защита не только от соседей, но и от нас самих тоже записана. Мы с этого, конечно, ничего не получим, но зато и никто другой тоже. Ни людей, ни денег Орлеан им теперь не даст. А минус 2000 у врага — это плюс те же 2 у тебя. За такое и приплатить не жалко». «Я не о том», — сглатывая, прошептала Изабелла. «Я о том, почему нужно было писать это письмо обнаженной». «Потому что без одежды ты нравишься мне намного больше», — рассмеялся Егор, закрыл ей рот поцелуем, тут же подхватил на руки и понес в постель. Это были редкостные дни, когда именно великий князь и император никуда не спешил, предаваясь неторопливой неге и наслаждениям. В то время как огромный мир вокруг выворачивался, менялся, спешил, крутился и преобразовывался. Русские армии стремительно продвигались по дорогам Бургундии сразу с трех направлений, захватывая город за городом и селение за селением. Французские дворяне, туда вступившие, выросли в южных районах во владениях арманьяков, а потому к бургиньонам вообще и к бургундцам в частности никакого сочувствия не испытывали. Власть-то, может, и сменилась, да воспитание в умах оставалось прежним. В преддверии осени татары стали откатываться в родные пределы, быстро снимая с половины страны свою частую сеть, освобождая ее, возвращая к прежним порядкам. Теперь при отступлении расслабившимся сервам досталось изрядно, и немало их сыновей и дочерей убежало на арканах в далекие неведомые края прислуживать новым хозяевам. Невольничьи рынки обширны, и путь иных завершился в далекой Индии, в Китае, а то и вовсе в Корее, где они вызывали любопытство местных жителей странной белой кожей и широко распахнутыми, словно в приступе ненависти, глазами. Король Англии Генрих, боясь упустить шанс на месть, сорвал с осады 2/3 своей армии, оставив самых ненадежных воинов под стенами Орфлера, под командой верных, как он надеялся, графов Суфолка и Марча. Слух сюзерен в предательстве никого не обвинял. Просто попросил лорда Кенда негласно отобрать в поход воинов с лентами, а без лент оставить на месте. Иметь 5000 воинов против 1,5, что под рукой у русского князя, это почти гарантированная победа. Но лучше подстраховаться даже в мелочах. Ведь если русский попадет ему в плен, ох, какой чудесный у них получится разговор. Флот в устье Нанта поднял паруса. Стремительные ушкуи помчались вверх по Луаре, в Бургундию, чтобы помочь товарищам своими пушками и трюмами, освобожденными для будущей добычи. Более медлительные и крупные ладьи двинулись вокруг Бургундии на север, чтобы войти в устье Сены и подняться до Парижа. Осаду Орфлера они снимут без труда, несколькими залпами по близкому к морю лагерю. После чего горожанам останется только переловить по окрестным лесам разбежавшихся англичан. И уж, конечно же, орфлерцы не станут препятствовать своим союзникам под вымпелами Британи и хоругвами Спаса Нерукотворного войти в реку. 11 кочей в это же самое время тоже поднимались вверх по реке, по Темзе, прикрывая своими стволами 4000-ю шотландскую армию, наступающую вдоль берега на Лондон. Ради этого похода герцог Олбани, став единоличным правителем, выгреб королевство практически целиком до последнего стражника. Он, конечно, рисковал, но немного. Добравшиеся до Эдинбурга англичане при всей своей доблести без снабжения и осадных приспособлений города взять не смогут, даже обороняемого одними женщинами, равно как и любой из замков. 2000-й элитный отряд лучших рыцарей королевства, как оказалось, не смог рассчитывать на севере страны на поддержку даже своих английских городов, недавно переметнувшихся на сторону герцога Олбани. Не то чтобы местные жители боялись русских больше, чем короля Генриха. Просто мысль не платить податей уж очень им всем понравилось. Стоило рискнуть. Тем более, что о последних неприятностях своего сюзерена большинство уже знало, и о могуществе великого князя русского имело некоторые представления. Единственным приказом, который мог издать полководец средневековья в сложившейся ситуации, это распустить армию на кормление. В местах, где некого грабить, это означало по домам, в родные усадьбы, к собственным припасам. И 30 сентября, за неделю до взятия Лондона герцогом Олбани, уже имеющим патент наместника, королевская армия в Англии перестала существовать. Все кружилось, стремительно менялось, переворачивалось. И во всем этом водовороте лишь великий князь и император посвящал себя неторопливым прикосновением к нежному животику и пушистому лобку рыжей женщины, созерцанию ее сосцов, поцелуем ее бедер. Он ласкал ее ноги своей бородкой, согревал спину дыханием, утопал в ее волосах, ощущал губами веки. Пока она вдруг не взорвалась, не взметнулась, раскидывая одеяло и подушки, не опрокинула Егора на спину и не накинула всякий зверь, злобно и жестоко изнасиловав несколько раз, не давая ни передохнуть, ни вырваться. Лишь под утро, растратив на любовную войну остатки сил, шевалье Изабелла забылась в тревожном сне, иногда вскрикивая и крестясь. Наверное, ей чудилось, что она все же стала таки скромной монашкой в одной из обителей ордена Сантьяго. Подписание договора о покровительстве состоялось через 4 дня на широком мосту через полноводную Луару. В Орлеан великого князя и свою рыжую покровительницу горожане все-таки не пустили. Зато, словно откупаясь, поставили на берегу просторный навес и закатили для княжеской свиты пышный пир, не жалея ни вина, ни рыбы, ни фруктов, ни буженины и телятины. После такого угощения все войско отлеживалось еще сутки, и только на 3-й день двинулось в сторону Парижа. А уже на 4-й, незадолго до полудня, обнаружила впереди развернутую в плотный строй английскую армию. Местность в этом районе Франции была равнинная, и для улучшения своих позиций король Генрих выбрал единственный в округе небольшой взгорок, на котором и развернул ставку. Поставил палатку с флагом, кресло и стол. Похоже, он ждал здесь врага уже не первый день, ради такого случая сам превратившись в одного из дозорных. Остальной ратный лагерь находился дальше у деревушки Жанвиль. Правым своим флангом английская армия опиралась на какой-то ручеек, небольшой, но с заболоченной поймой, а потому непроходимой для конницы. Левым — на небольшой, но густой осинник. Возможно, где-то там дальше, за рощей, имелось серьезное препятствие — овраг, река, болото, которое не позволяло врагу обойти англичан стороной. Да и дорога вестима не просто так пролегала именно здесь, в узости. Свита остановилась. Егор поднял голову, прищурился на холм. Король Генрих V сидел за походным столом, небрежно развалясь в складном кресле, мелкими глотками попивая терпкое местное вино, и с высоты холма созерцал несчастного врага. Он перехватил своего великого могучего недруга неожиданно, идущим в походной колонне, бездоспешным и почти безоружным. У него было втрое больше сил. Его армия успела отдохнуть, а противник устал за время дороги. Все складывалось настолько правильно, настолько счастливо и удачно, что даже не верилось. Аж мурашки по спине бегали от того, насколько непостижимо здорово все удалось. «Нужно предложить им сложить оружие», — сказал лорд Уильям Кент. «Зачем проливать кровь, если можно обойтись золотом? Пусть сдаются!» Рыцарь пнул пятками коня и устремился вниз по холму, проскочил в просвет между отрядами лучников, осадил скакуна у головного отряда, в котором находились богато одетые всадники и ярко-рыжая женщина. Они о чем-то поговорили несколько минут, после чего переговорщик помчался обратно. «Что ответил великий князь?» Наклонившись вперед, с нетерпением спросил король. «Он сказал, что лучникам и валийцам указывает двигаться на Марзель и Шоманбри, где перехватывать обозы бегущих из Парижа бургиньонов и уничтожать их ратные отряды, будь такие встретятся. деванширцев и корнуэльцев он полагает взять с собой для занятия столицы. Генрих громко расхохотался, вскинул кубок, чуть склонившись в сторону колонны на дороге. «Самообладание, достойное восхищения! Он шутит перед лицом гибели! Честь и благородство! Однако, когда французы резали моих храбрых рыцарей, захваченных без доспехов, они о благородстве особо не задумывались. И я не стану. Великий князь не сдался, сие есть его выбор. Тогда пусть прольется кровь. Прикажи лучникам стрелять. Слушаю, мой король». Скинул сжатый кулак лорд Кент и повернулся к командующим полкам. «Вы слышали приказ, дворяне? Так исполняйте!» Шестеро всадников поклонились, дали шпоры коням, разъезжаясь вдоль линии, построенной для битвы армии. Над полем повисла тяжелая, гнетущая тишина. Генрих допил вино, отставил руку в сторону, позволяя слуге наполнить кубок снова. Окинул поле взглядом, с нетерпением спросил: «Ну когда же? Пусть начинают!» Однако стрелки продолжали стоять, опираясь на свои высокие луки, и о чем-то переговаривались. «Что происходит?» — поднялся с кресла Генрих. Свита великого князя двинулась вперед, медленно, спокойно, не обнажая оружия. Линия стрелков также спокойно раздвинулась, пропуская русских. Причем самые ближние опустились на колено, скинув шляпы и склонив головы. Колонна двинулась вверх по холму. «Валицы!» — откинув стол, сделал несколько шагов вперед король. «Вперед, мои храбрые валицы, в атаку!» Однако потомки гордых кельтов тоже посторонились, пропуская врага. А деванширская пехота, оставив место в строю, стала подтягиваться ближе к дороге, дабы пристроиться в хвост колонны. «Нет! Нет!» — заметался Генрих. «Нет! Стойте! Куда?» Он обернулся, кинулся к палатке. «Лорд Уильям! Что происходит?» «Это кто?» С удивлением воззрился на него с седла столь активный в последние недели горячо преданный советчик. «Вы все обезумели?» Растерялся Генрих и заорал. «Это я, твой король!» «Все знают, молодой человек, у Англии нет короля», пожал плечами лорд. «Если бы он был, то Святой Престол и Великий Князь знали бы о его существовании, а они не знают. Значит, и короля нет». «Ах ты, предатель!» Генрих выхватил меч, ринулся на негодяя, но лорд потянул повод, пнул коня пятками, отъехал на безопасное расстояние. Генрих остановился. Гоняться пешему за всадником глупо и бессмысленно. «Все эти воины, молодой человек», — кивнул на деванширцев и валийцев лорд Уильям, «и раньше не испытывали особой любви к королевскому роду поработителей. Ныне же они получат избавление от податей, радость освобождения и сохранят отчие земли. Великий князь дал клятву сохранить права на отчизну за всеми, кто продолжит службу под его рукой. Тем же, кому не получится вернуть родной надел, он даст большие размерами в других землях империи». «Иуда!» — опустил меч Генрих. «Орден тамплиеров отмолит мои грехи, молодой человек. Как уже простил долги мои и моих предков. Кстати, белые ленты носили те, кто получил от меня задаток за службу. Я сказал им, что это нужно для памяти, дабы не перепутать с другими воинами. Глупцы, что рвались отдать за тебя жизни, ходили как раз без ленточек. Ты сам оставил их в осадном лагере, на расстрел из русских пушек. Теперь прости, мне нужно отправляться. Слуги уже сворачивают лагерь и собирают обозы. Валлийцы ждут команды выступать. Я лично поведу их в погоню за Жаном Бесстрашным. Мне тоже нужно заслужить обратно свои поместья. Прощай. Лорд Кент дал шпоры и помчался к своим полкам. Генрих ощутил, как в душе что-то дернулось, оборвалось. Он стоял на земле, но в то же самое время падал с невероятной высоты, чтобы размазаться о камни. Победа, власть над императором, слава — все это только что, всего миг назад было в его руках, и вдруг... Душа долетела до камней и разбилась вдребезги, словно соскользнувшая из окна ваза. Генрих выронил меч на траву, опустился рядом с ним на колени и заплакал. А мимо шли и шли храбрые английские воины, чтобы добывать славу для себя и победы для своего повелителя. Одинокий человечек никого из них не интересовал. Кому нужен король без королевства, дворянин без копья, рыцарь без имени? За него даже выкуп платить некому. По виду дворянин, на деле пустота. Сражаться за Париж не пришлось. Последние 10 лет ему досталось немало испытаний. Сперва его завоевала партия бургиньонов. Затем, после правильной многолетней осады с разорением окрестностей, отбила партия арманьяков. После их поражения при Арфлёре в столицу опять ворвались бургундцы. Они сами ушли с богатой добычей, едва узнали, что в их земли тоже пришла война. Остались лишь наместники с перьями и печатями. При виде серьезного врага они предпочли немедленно исчезнуть. Настроение города напоминало состояние многократно изнасилованной невольницы, которой было уже все равно, кто еще и что станет с нею делать. Однако это состояние неожиданно перешло в необычайное оживление, когда рыжая бретонская герцогиня вновь громогласно объявила свой девиз: «Един Бог на небе, един князь на земле. Я принесла вам мир». Именно о мире Франция сейчас и мечтала превыше всего. И потому скромные силы великого князя и императора быстро обрели в городе всеобщую поддержку. Сильный правитель не станет разорять сам себя и воевать сам с собой. Он не позволит мелким дворянам затевать свары и нападать на соседские селения. У сильного правителя границы находятся где-то далеко-далеко, и о стычках на них обыватель обычно даже и не знает. Вместе с мощью огромной империи во Францию наконец-то приходил покой. Великий князь въехал в замок Лувр, еще не перестроенный из 6-башенной боевой крепости в дворец роскоши. Именно здесь он и подвел итоги долгого лета, передав Гиень в качестве удела теперь уже князю Константину Дмитриевичу часть поместья арманьяков Темюр-Мерзе. Королевский домен и еще часть земель взял в казну, куда же попали владения Ланкастеров и Уэльс. Деваншир, Корнуэлл и Андулем достались теперь уже графу Антониусу ван Эйку. Наместником 3 островных королевств стал герцог Роберт Стюарт Олбани, наместницей Турени, Анжу, Бургундии и Шампани герцогиня Изабелла Бретонская. Единым указом великий князь утвердил все дарованные воеводами за службу уделы действительными, и на сей завершающей точке война была завершена. «А теперь», — поднялся с трона Вожников, — «приглашаю всех на пир». «Какая же я все-таки дура!» — со вздохом взяла его за руку воительница, чтобы пройти в залу вместе с господином. «Почему, моя красавица?» — не понял причин такого пессимизма великий князь. «Потому что ты тоже оказался человеком слова. И чего я, дура последняя, остановила Егорку-бродягу, когда он собирался пообещать мне что-то еще?»